192. Матерь Агни-йоги. Существует оккультный закон, по которому перед радостью, светом и озарением человек должен испытать всю глубину страдания, беспросветности и горя. В древних храмах испытуемый рвал в отчаянии на себе волосы. Это происходило перед тем, как на него снисходило озарение, и радость и свет наполняли его сознание. Так и теперь, перед наступлением радости и светлыми переменами в жизни ученика, должен он пережить и чувство отчаяния, и горе, и тягость обступившего его мрака.